берешь, чем дал мне. Не видать пути назад в небеса или в ад. Те, кто любит жизнь вечно чистый, начиная свой путь у последней черты, постижению сути, чем ближе, тем скорее поймешь, это просто мечты. Не видать пути назад в небеса. Говорят, что жизнь как карусель, мчи во весь опор, как только сел. Царей мир полон и цариц, что лишает нас звезд и зениц. Тьма — самый настоящий свет. Луна — словно солнце, когда дня нет. Ты входишь в золотой чертог, чтоб золото хранить исток.